Глава третья. Пока мы ехали, я с интересом рассматривала оборотней из отряда, которым руководил Мрак, а четверка двуликих в ответ бросала на меня любопытные взгляды. И, наконец, один из них, остроносый рыжий парень с россыпью веснушек, который на вид весь состоял из одних костей и сухожилий, подмигнув мне, поинтересовался у Стейна. «Рид, это и есть наш новый специалист в отделе». Кивнув на чемодан у моих ног, вопросил он у моего куратора и, словно меня тут вовсе не было, заметил. «Мордашка у нашего артефактора симпатичная». Ответом ему стал мрачный взгляд начальства. Вот только это ни капли не смутило говоруна. Он, расплывшись в улыбке Лавеласа, добавил. «Представишь нам очаровашку? Нет? Тогда я сам». Протараторил он и без промедления, собственно, и представился. Зарнир. «Абсолютно свободен и не связ. Ого, что-то новенькое!» Перебил его здоровяк, сидевший напротив этого веснушчатого говоруна. «Обычно ты, Зар, предпочитаешь знакомиться сразу методом тыка и не интересуешься такой мелочью, как имя партнерши или партнера», ехидно закончил Громила. Рыжий досадливо тряхнул челкой, вспылив. «Слушай, достал уже вспоминать тот случай. Я в душевой тому упырю клыки выбивал, а не задницу его щупал, когда ты вошел». «Ну да, ну да», — протянул здоровяк тоном, — «не заливай». Вот только потому, как эти двое припирались, без огонька, скорее по привычке, стало понятно. Подначивать друг друга — это их фирменный стиль. «Хватит», — выдохнул Мрак. И оба, и рыжий, и здоровяк, разом замолчали, а мой куратор продолжил. «Это Дейдра Карти, стажер, артефактор, временный сотрудник», — Стейн говорил, и каждое его слово, пусть и сказанное негромко, было словно удар молота по наковальне. «Не приставать, не обижать, понятно?» Куратор выразительно изогнул бровь и добавил, в упор глядя уже исключительно на рыжего. «А ты, лис, усвой эту мысль особенно хорошо. Так же, как твой организм усваивает белки, жиры и углеводы». Рыжий понятливо кивнул, а потом Мрак, кивнув на понурившегося веснушчатого офицера, начал. «Этот шустрый, иногда даже слишком шустрый малый, Зарнир. Быстрота для стрелка – самое важное». Рыжий все же не утерпел и вклинился. «Вот ведь бесстрашный двуликий», – подумала я, глядя на Зара, чьи волосы, собранные в короткий хвост, блестели медью даже в тусклом свете чабиля. И как с таким характером ему еще не свернули шею? Видимо, и вправду отлично стреляет или хорошо бегает, но, скорее всего, и то, и другое. Мрак, не подозревая о моих мыслях, меж тем продолжил меня представлять своим подчиненным, хотя его хмурый вид без слов говорил, куратор предпочел бы этого не делать. Видимо, хоть и не унюхал Стейн во мне виновницу своего ночного провала, но чутье ему все же что-то нашептывало, иначе откуда такая неприязнь к стажеру? «Друг Зака, хотя в это и сложно поверить». Взгляд куратора в сторону здоровяка. «Северин, если нужно будет кому-то набить рожь», Громила в последний момент словно опомнился и исправился. «В общем, набить, обращайся». И он расплылся в щербатой улыбке. «Мириам!» И Мрак указал жестом на пепельную блондинку с длинной косой. «Отвечает в отряде за слежку». «Можешь звать меня Мири», — прошелестела она. «И, наконец, Леард». Кивок на кучерявого парня, сидевшего рядом со мной, больше похожего на подростка, чем на офицера-законника. «Чувствитель!» Я нервно сглотнула. «Да чтоб вас всех грызни сожрали! Чувствитель!» Я слышала, что среди двуликих оборотни с подобным даром рождаются редко. Такие, находясь рядом, по твоему пульсу способны определить, лжешь ли ты. Ходячие детекторы правды. То-то теперь неудивительно, что этот кудряш на меня всю дорогу косится. Хотя обычно такие, как этот Леард, замкнуты и себе на уме. Все же жить в абсолютной, обнаженной правде – непростое бремя. Ведь каждый из нас лжет. Каждый день, хотя бы в мелочах. чтобы не обидеть, сгладить неловкость. Надеюсь, что и этот оборотень придержит при себе полученные знания. Мало ли с чего я могу испугаться. Например, первого дня стажировки. «Не стоит так переживать», словно вторя моим мыслям, произнес Леард и улыбнулся одними только губами. «Так заметно?» — спросила очевидная, лишь чтобы не повисла пауза. «Если не будешь пытаться разорвать кожу на сиденье ногтями, то не столь сильно», — усмехнулся Кучерявый. И я только сейчас заметила, что действительно впилась ногтями в обивку. И тут Чабиль затормозил. «Мы на месте, выходим. Как всегда, я и Сев впереди. Зар прикрывает. Дэй, ты за Заром. Мири, замыкаешь. Леард, на тебе вход». И мне показалось, что мрак озвучил это исключительно для меня. Остальные и так все знали, безо всяких приказов. И увидев, как слаженно действует группа, я лишь убедилась в этом предположении. Предстояло подняться на третий этаж ничем не примечательного подъезда. Он был таким же, как и еще два соседних. Также расписан граффити с таким же темным нутром ступенек, напоминавшим промасленные потроха дракона. Я подняла взгляд на окно, куда несколько мгновений назад указал мрак. Оно, в отличие от многих, распахнутых по такой жаре, было плотно закрыто и зашторено. Но слабый свет, проникавший через бдительный фейс-контроль гордин на улицу, подтверждал. «Внутри кто-то есть!» Взгляд мазнул по припаркованным рядом чабилям. Машины стояли плотно друг к другу, почти под самыми окнами, причем были среди них не только легковые, но и парочка с тентами, разящие рыбой. Видимо, последние принадлежали трудягам-водителям, что на рассвете развозили утренний улов с причала по магазинам, ресторанам и цехам. Первым шел мрак. Хотя шел неверное слово, он тек. Плавно и стремительно одновременно. Был стрелой, спущенной с тетивы. Нельзя было понять, как у него получалось так перемещаться. Но я могла лишь четко выделить начальную и конечную точку движения мрака. А все, что между, неуловимо, смазано. Вторым громила Северин. Его движения были не такими плавными, как у куратора, но столь же бесшумными. Но если Стейн и Громила держали каждый по одному чарострелу, оставив вторую руку свободной, то у рыжего оружие лежало в каждой из ладоней. И казалось, что оно для смешливого веснушчатого двуликого было не чем-то чужеродным, а естественным продолжением его самого. Барабаны, каждый из которых заряжен шестью разрывными пульсарами, курки, короткие хромированные дула столь же гармонично смотрелись у Зара, как его большой и указательный палец. Убери их, и получишь ущербность. Почувствовав на себе мой взгляд, Зар на миг обернулся и подмигнул, прошептав. «Любуешься? А как же?» Не стала спорить я, ответив на ультразвуке. «Отличные чарострелы!» «Чарострелы?» Словно не сразу поняв, что речь не о нем самом, тихо, не нарушая конспирации, переспросил Рыжий, но быстро сориентировался. «О, да!» — с особой какой-то отеческой гордостью отозвался Стрелок. «В них мастер-оружейник вложил душу. Причем вложил ее явно не одну. Скажу это как артефактор», — отозвалась я также тихо. «Создавший их явно был тем еще затейником». За спиной почудился придушенный смешок Мириам. Видимо, эти самые чарострелы были в отряде той еще притчей во языцах. Ответить мне Зар не успел, хотя по его лицу было видно, что очень хотел. Его, уже набравшего воздуха в грудь, перебило на первом же, еще до конца не родившемся звуке, команда мрака. «Приготовились!» И Стейн начал беззвучный отсчет, показав сначала три пальца, потом два, один и... Дальше прозвучало четкое, громкое «Откройте! Именем закона!» Ответом стала тишина. Переглянувшись и не сказав ни слова, мрак и громила слаженным движением выбили дверь. А Зар, до этого казалось, стоявший еще на ступенях лестницы, вдруг очутился между здоровяком и Стейном. Троица вошла в квартиру, и почти сразу же раздалось «Раненый! Периметр чист!» И я, не думая о протоколах и инструкциях, рванула внутрь. Причем с такой резвостью, словно и не оттягивал руку тяжелый рабочий чемоданчик, потому как законником я была всего лишь день, а человеком всегда. Это простое человеческое «помочь, спасти» и гнало меня вперед, заставив наплевать на возможную опасность. В гостиную мы с белокурой оборотницей влетели вместе. Если она заозиралась, ища возможного убийцу, спрятавшегося за ширмой или стеной, и переводила пистолет от одного предмета к другому, то мне было не до этого. Все мое внимание было приковано к старику-гоблину, лежавшему на полу. Он умирал, его грудь буквально изрешетили пульсарами, а один из выстрелов зацепил еще и шею, порвав вену, и раненый еще не отправился к праотцам, не иначе, как из одного лишь своего упрямого желания жить. Такого, про которое циничные целители шутят. Если пациент настойчиво хочет остаться в этом мире, то помешать ему даже врачевание бессильно. Не то что какая-то там смерть. «Зар, Сев, проверить верхние этажи. Мире, низ. Убийца не мог далеко уйти. Мы с Дэй осмотрим тут все». Миг. И трое уже исчезли, словно их и не было. А мрак достал амулет связи и отрывисто бросил в кристалл. «Капитан первого ранга Риднор Стейн, бригаду целителей, у нас тяжело раненый». И начал диктовать адрес. Я же в это время склонилась над умирающим. Изрезанные морщинами черты стремительно белеющего лица, на котором отчетливо выделялись окрашенные кровью губы, раненый пытался дышать, но вместе с каждым выдохом выплевывал кровь, которая, похоже, заполнила легкие. Я судорожно открыла чемоданчик. Есть, проявитель. И хотя он был предназначен совершенно для другого, при работе заметно охлаждал все вокруг. Сойдет вместо компресса со льдом. Потом постараюсь магией стянуть раны. Пусть я не целитель, но дар-то, пусть и слабый, все же есть. И первую помощь с использованием чар могу оказать. Рядом со мной на колени опустился Стейн. Но что он, оборотень без магии, мог сделать? Как оказалось, кое-что все же мог. Движение двуликого, скорее похожее на легкий точечный удар, и пальцы мрака пережали вену на шее старика, не позволяя крови вытекать пульсирующим потоком. Я уже положила активированный артефакт на грудь мужчины, когда мое запястье вдруг схватило крепкая мозолистая рука умирающего, и окровавленные губы едва слышно прошептали: «Меня хотели обмануть и слить, думали продать без старика Дира, но я их обманул». Гоблин закашлялся пузырившейся кровью, но все же нашел в себе силы продолжить. «Теперь не смогут отомсти. Гроб, порт!» Последние слова были больше похожи на бессознательный бред. Нелюдь шептал их, уже закрыв глаза. Я почувствовала, как безвольно опала рука старика, державшая мое запястье. Я не могла осознать, вот так, только что на моих руках, был живой, и в следующую секунду уже я сидела перед ним на коленях в ступоре. Голова была звеняще пустой. Наверное, то же самое чувствует целитель, впервые потерявший на операционном столе пациента. Стейн убрал пальцы от шеи, на коже которой старческие пигментные пятна перемежались с кровавыми. «Дэй, ты в порядке?» Вкрадчивый голос оборотня вырвал меня из оцепенения. И в душе стремительно начала подниматься волна. Мне захотелось заорать, что не гремлина, я не в порядке. Но тут я увидела, как из-под кровати вылезает маленький котенок. Он жалобно и почти беззвучно пискнул, а потом за его спиной раскрылись крохотные кожистые крылья, видимо, для баланса, чтобы не упасть. Эту же функцию выполняла и торчащая пикой скорпионье жало, заменявшая типичный для котят хвост-морковку. «Мантикоренок! А это был именно он!» на шатающихся лапках, готовый в любой момент завалиться на пол, подошел к нам и остановился, чтобы еще раз жалостливо мяукнуть. «Остался без хозяина?» — спросила я, склоняясь над мелким. «Надо же, даже у прожженных преступников могут быть вот такие привязанности. Маленькие и беззащитные». Я протянула руку к нему, чтобы взять, и увидела, как под кроватью из-под топорщащейся половицы поднимается белесый дымок. Вот только запаха я не ощущала, зато голова начала кружиться. Перед глазами встала картина оплавленного бока охладительной установки. Усилием воли я запустила поисковый импульс, и за миг до того, как пришел отклик, я почувствовала, как под досками активировался гигантский механизм из тех, которые до определенного момента не распознать никакими сверхчувствительными артефактами, потому что они неактивны. Но смерть хозяина запустила обратный отсчет. Не иначе как маг, заподозривший что-то, приготовил сюрприз для тех, кто придет по его душу. Но его убийцы об этом знали, раз оставили раненого истекать кровью. Они пристрелили сразу, тем дав себе время, чтобы уйти. А вот мы с мраком... Здесь сейчас все взорвет, но мы не успели. Я не договорила, когда со стороны входа раздался взрыв. Брызнула щепа, взметаемая к потолку клубами пламени. Как в замедленной съемке я увидела мчавшуюся из коридора стену огня, которая отрезала путь к спасению. Она еще не дошла до нас, но ее жар уже сжигал кожу, а половицы продолжали взмывать вверх, выворачиваемые ударной волной. Я открыла рот в беззвучном крике, когда сильная рука схватила меня за шкирку. Рывок, и два тела, мое и оборотня, в прыжке выбили с собой окно. Звон стекла резанул по нервам, языки пламени опалили спину, а потом нас ослепила яркая вспышка, залившая своим светом едва ли не весь район. Это сдетонировал огненный элементаль, находившийся в духовом шкафу. И уже летя вниз и ничего не видя от выжигающего саму ночь яркого пламени, я успела подумать, если Двуликий и выживет, то человек при падении с четвертого этажа нет. Я точно нет. И в этот миг мое тело обхватили, прижали, заставив оказаться сверху, и тут же удар, от которого воздух вылетел из легких, заставив закашляться. Следующий вдох мне дался с большим трудом, но дался. А я, глядя на огонь, вырвавшийся из окна четвертого этажа, ощутила, что лежу на чем-то твердом, вздымающемся и подозрительно напоминающем мужскую грудь. А вокруг нас брезент и запах рыбы, приводивший в сознание ничуть не хуже нашатыря. Мы упали на тент малого грузового чабиля. Но промахнись, оборотень, парой футов, и удар пришелся бы о мостовую. Я обессиленно скатилась с Двуликова и облегченно выдохнула. «Жива!» Вот только радость моя длилась ровно до фразы мрака. «Так значит, вчера это была ты!» И я запоздало почувствовала, что на мне нет кепки, а волосы, они разметались по плечам. Повернула голову, очутившись лицом к лицу с оборотнем, и взгляд Стейна был настолько тяжелым, что мог притопить меня в водах стольной орты ничуть не хуже тазика с цементом. «Я не говорила, что у меня клаустрофобия», — выпалила я, прикидывая, как бы мне удрать отсюда, ну или атаковать, хотя бы словесно, пока меня не начали убивать. «Здесь нет замкнутого пространства», — прищурившись, отозвался оборотень, пристально глядя на меня и не давая сбить себя с толку. «Зато в гробу есть, и очень замкнутая, а с такой стажировкой домовина мне будет обеспечена». «Мяу!» — солидарно пискнула откуда-то сбоку. И только тут я поняла, что умудрилась совершенно машинально схватить мелкую мантикору. Вот чемоданчик с рабочими артефактами, за порчу которых меня даже мертвую Хук поднимет, чтобы еще раз лично угробить, нет, оставила. А пушистость, мрррр, переминая на месте лапками, Словно собиралась прямо тут, на брезенте, устроиться, мантикора смотрела на меня преданными и столь честными глазами, что сразу стало понятно. Передо мной та еще хитрюга. Вот только, увы, обаяния мелкой крылатой крохи не хватило на целого большого оборотня, потому как мрак вдруг оказался нависшим надо мной, словно скала. И я услышала: «Кто тебя подослал, Рохт? Отвечай!» Если бы мы стояли на земле, а не на натянутом, словно батут, брезенте, то, может, оборотень меня еще и за плечо тряхнул бы. Но с учетом моего положения, я отлично тряхнулась без его помощи, сама, всем телом, лишь чуть попытавшись отползти. «Кто?» — не поняла я. «Не лги мне, девочка. Вчера ты сорвала мне внедрение. Сегодня по невероятному совпадению оказалась в моей команде, еще и притворяясь парнем. Еще скажи, что я и этот взрыв организовала», — рявкнула в ответ, упершись руками в брезент и поднимаясь. Точнее, попытавшись подняться, потому как этот гремлинов Стейн и не думал отстраняться, отчего мы буквально оказались нос к носу. Оборотень смотрел мне в лицо, но ощущение было, словно двуликий видит меня всю, от растрепанной макушки до пяток. И смотрел он так, что казалось, одним только этим взглядом можно было уничтожить целого низвергнутого демона, живого и самого страшного кошмара любого из обитателей нашего мира. Хотя, если Стейн воевал у границы барьера, то счет низвергнутых, убитых им, наверняка шел на сотни, а то и тысячи. «А могла?» — холодно спросил он. И это взбесило. Потому что двуликий обвинял меня в том, чего я не совершала. Выстроил в своем мозгу версию, по которой мое идиотское невезение превратилось в точный коварный расчет, и внутри поднялась волна кипящей злости, той, что выжигает страх, заполняет пустоту внутри, сминает любые доводы разума, заглушает первейший из инстинктов самосохранения, дает смысл, ради чего жить и мстить. Захотелось пробить кулаком кирпичную кладку стены или, хотя бы как следует, врезать одному перевертышу. А еще я могла отлично сдохнуть. И вчера, когда вывалилась из этого мротого воздуховода, лишь по счастливой случайности не свернув шею, и сегодня, едва не сгорев заживо и не разбившись в лепешку о брусчатку. «Ты не упала бы на землю, я все рассчитал», — парировал мрак. И мне почудилось, что за этой ледяной сдержанностью его ответов скрываются тоже готовые взорваться вулканы, потому как не может у отморожен хладнокровного двуликого так лихорадочно биться жилка на напряженной до обозначившихся мышц шеи. Рассчитал? Тогда еще и прочитай, например, мое личное дело, где четко литерами на всеобщем написано «Кто я?» и никакого отношения к твоим дружкам, врагам, поклонникам, рохтам или еще гремлин знает кому не имею. Я всего лишь адептка, которую угораздило вляпаться в вашу демоновую вечеринку. А еще мне не повезло быть девушкой, потому что катафалк их ненавидит. Под конец я уже орала, вдохновенно так. А когда замолчала, то услышала: «А мы думали, что ты, командир, погиб», — раздалось удивленное откуда-то сбоку. Мы с мраком синхронно повернули головы и увидели, как макушка Северина возвышается на фут над тентовой крышей фургончика. «Не переживай, убить меня женской истерикой не так-то просто. Пульсар в этом плане понадежнее». «Как же понадежнее? Ты только обещаешь», — беззлобно пробухтел здоровяк. «Тебя на моей памяти сколько раз пытались продырявить. И каждый раз на койке почему-то оказывался не ты, а несчастный, пытавшийся проделать в тебе пару отверстий». «Наши все целы», — перебил слова охотливого подчиненного мрак. «Не дождешься», — жизнерадостно выкрикнул здоровяк, и его голос прокатился по кварталу. Может, лишь чуточку тише, чем до этого грохот взрыва. Как выяснилось, весь отряд действительно был цел и почти невредим. Леарда, как оставшегося сторожить вход, при взрыве не зацепило вовсе. Зара и Мири, успевших подняться по лестнице на пару пролетов, сбила ударной волной. Ей же прилетела и Громиле, заставив того кубарем скатиться с лестницы. Больше всего досталось нам со Стейном. «Огнеборцев вызывай», — выслушав отчет Громилы, приказал Стейн. «Так уже?» — с готовностью отозвался здоровяк. «Раз уже, то помоги нашему». Мне показалось, что Стейн не матерился лишь по той причине, что новых бранных слов еще не подвезли, а старые, которые он обычно использовал, просто не справлялись с текущей ситуацией. «Артефактору спуститься, и глаз с нее не спускай». Чтоб не удрала, оборотень не сказал. Но, сдается, Северин своего командира и так понял, потому как едва я очутилась на брусчатке с мантикорой за пазухой, Громила не отходил от меня ни на фут. Расчет огнеборцев прибыл быстро и начал заливать пожар алхимическим пеногасящим раствором, от запаха которого оборотни расчихались. «На сегодня свободны», — оглядывая отряд, скомандовал Стейн. «А я в отдел, писать отчет по произошедшему». Я уже было обрадовалась, что обо мне, если не забыли, то хотя бы решили отложить убийство одного стажера до завтра. Увы. «А мисс Дракарти поедет со мной. Ее тоже ждет отчет». Вот только я не подозревала, что над оным придется корпеть в кабинете куратора, потому как именно туда я с Двуликим по прибытии и отправилась. И как только за моей спиной захлопнулась дверь с табличкой «Капитан Риднор Стейн», я поняла, что если у нормального человека есть 5 чувств – зрение, обоняние, осязание, слуха и вкуса, то у меня еще и 6-е – полного офонарения. Это когда жизнь бьет ключом, причем разводным, по голове, и ни разу не промахиваясь. И вид оборотня, стоявшего напротив меня со скрещенными руками, лишь подтверждал: главный талант Дейны Дракарти не артефакторский, а умение влипать в неприятности. Двуликий, кажется, заполнял собой все пространство. Его прищуренные глаза, сжатые губы, четко в раз как-то заострившиеся высокие скулы – все без слов говорило: меня ждет тяжелый разговор. И это бесило. Хотя Двуликий, подозревавший меня мроты знают в чем, мог бы привести и в допросную, и уже там, в присутствии того же Леарда, задать свои вопросы и получить ответы со 100-процентной гарантией правдивости. Ведь можно обмануть губами, голосом, глазами, жестами, мимикой, но заставить солгать еще и свой собственный пульс, который слышат чувствители. Даже отличные актеры на такое не способны. Но сейчас мы были не в допросной, а у него в кабинете. И я не могла не признать, что это еще не худший из вариантов. Вот только в воздухе вокруг нас с Двуликим витало такое концентрированное напряжение, что я практически физически ощущала. Еще немного, и оно меня либо ошпарит, либо ударит своим разрядом, либо рассечет, и так готовы разойтись швы нервов. Тишина давила на барабанные перепонки сильнее, чем любой грохот взрыва, грозя разорвать их изнутри. Стейн молчал. А я его не прерывала, потому как помнила завет папы. Отец мне всегда говорил: собеседника перебивать невежливо, особенно хуком в челюсть. Правда, потом Па добавлял про «очень хочется» и разводной гаечный ключ. Но сегодня был явно не тот случай. «Как так получилось, что ты упала на меня в момент боя?» — сухо произнес Двуликий, и о его взгляд в этот миг можно было порезаться. Я выдохнула, скрутив всю свою злость в тугой жгут, и прежде чем сказать вслух первое слово, призывая свой разум к дипломатическому подходу к переговорам, мысленно произнесла: «Я взрослая, разумная женщина», но потом вспомнила, что не соответствую ни одному из этих утверждений, и плюнула: «Будь что будет». Все началось с одного козла по имени Грег. Сама не узнала свой голос, так сипло он прозвучал. Но чем больше я говорила, тем четче становилась моя речь. Рассказ вышел не коротким. К тому же Двуликий задавал кучу уточняющих вопросов, порой заставлял меня возвращаться к тому, о чем вскользь упоминала в самом начале. Просил пересказать события в обратном порядке. В общем, вел себя столь профессионально дотошно, пытаясь подловить меня на лжи, что я готова была зарычать. И в очередной раз, объясняя, почему я решила не говорить ему о том, что я девушка, а не парень, зарычала. А еще сама не заметила, как мы в тот же миг оказались нос к носу с оборотнем. Не знаю, кто при этом сделал шаг навстречу. Он, я или мы вместе. Да и не все ли равно. Если до этого твердолобого оборотня не доходят мои доводы, то я объясню ему еще раз. Самым доступным способом. Таким, для которого и слова-то особо не нужны. Я, пережившая вчера спарринг между двумя оборотнями, получившая сегодня самое ужасное из возможных распределения, чудом не убившаяся при взрыве и сейчас еще очутившаяся на допросе, была взвинчена до такого предела, что мне стало наплевать на все. Иначе я бы ни за что не схватила Двуликова, который был на голову выше меня, за грудки. Причем схватилась за рубашку и рванула ее так, что форменная ткань затрещала, а пуговицы покатились по полу. «Слушай, Стейн, мне наплевать, что ты там не понял. Это ты послушай, Драккарти», — перебил меня Двуликий, буквально прорычав фамилию, а затем схватил меня за плечи и приподнял над полом. Всего ничего, на пару футов, но я отчего-то вместе с опорой лишилась и запала. А мрак меж тем продолжил. «Не советую меня провоцировать». Вмиг, когда наши лица были на одном уровне, я увидела в синих глазах цвета шторма свое отражение и догадалась, что и оборотень видит в моих себя. Одинаково взбешенные, мы сейчас дышали на двоих одной злостью. И я не могла разжать пальцы, чтобы отпустить рубашку оборотня, а он и не думал опускать меня на пол, хотя другой на его месте уже давно бы поставил. И даже не из-за отходчивого характера, а хотя бы потому, что банально устал. Ведь стройная девушка не равно бесплотный дух. И весы это подтверждали. А этот Двуликий даже и не думал. Именно в этот миг Стейн шумно втянул воздух, прикрыл глаза и покачнулся. А меня наконец-то вернули туда, откуда взяли. И только тут я заметила, в каком состоянии теперь его рубашка. Смятая, радовавшая мир распахнутыми полами и напрочь лишенная пуговиц. «Гхерн! Как же не вовремя вернулось обоняние!» — в раздражении выдохнул он, открывая глаза. И тут дверь в кабинет без стука распахнулась, и от порога донеслось. «Рид, мне сказали, что ты вернул...» И тут же, неизвестный, перебив сам себя, закруглился. «Понял. Не отвлекаю от процесса. Зайду позже». Я даже не успела обернуться, как створка захлопнулась. А я, глянув на обнаженный торс оборотня и прикинув, как сама выгляжу, помятый, с растрепанными волосами, что спускались чуть ниже плеч, представила, что мог подумать случайно заглянувший в кабинет Стейна офицер. Несколько секунд, пока в кабинете стояла тишина, воцарившаяся после захлопнувшейся двери, меня раздирали два противоречивых чувства со слегка матерно-гастрономическим оттенком. Так в одно время захотелось изгореть от стыда, как оставленная без пригляда яичница, и со словами «за что?» от души поплакать в салатик, словно в мире разом скончалась вся соль. «Извини», — Стейн первым нарушил молчание и устало потер переносицу. «Кажется, в чем-то ты была права с этим дурацким маскарадом. Ну вот нельзя же так признавать свои ошибки. Сходу, без предупреждения. Потому как, едва я осознала услышанное, из меня словно вынули стержень. И откуда-то вмиг навалилась усталость этого длинного дня. Спасибо, что спас. Не впопад отозвалась я. Мой взгляд упал на ряд выдранных пуговиц, а потом невольно скользнул на обнаженный гладкий мужской торс. Накачанный пресс, перечеркнутый ремнем и опушкой штанов. Я усилием воли заставила себя посмотреть выше, налитые плиты нагрудных мышц, бронзовую кожу, татуировку в виде вязи рун, которая располагалась чуть выше правого подреберья. В эту секунду я понимала мужчин, которых от глубин внутреннего мира легко отвлекает не менее глубокое декольте. И вы поняла, что после того, как мы только что кричали друг на друга, выкать уже поздно. «Ты меня тоже извини за порванную рубашку», — Рид сдержанно кивнул и произнес. «Я с Омром поговорю, объясню, что он все не так понял». После этих слов оборотня я чуть было решила, что он не такой уж и зверь, как Стейн закончил. «А сейчас я жду от тебя отчет по тому, какие артефакты были в квартире убитого и почему произошел взрыв. Все же зверь». Часы соглашались с этим, показывая ровно полночь. Стейн повернулся и направился к своему столу. У меня, при взгляде на его широкую прямую спину, словно олицетворявшую злой рог одной неудачливой адептки артефактора, невольно вырвалось тихое ругательство. «Вот крых!» И сказано-то было, сама не расслышу толком. «Но то я, а то оборотень!» Впрочем, Стейн даже не обернулся, лишь замер на миг и произнес. «Дракарти, не матерись!» Я сморщила нос и проворчала скорее себе, чем двуликому. «Ну вот, как всегда, я к людям и нелюдям со всей душой, а они мне об этикете». Мне показалось, или один двуликий в ответ на мою реплику хмыкнул. «Через 2 часа жду отчет». Стейн уселся за свой стол, видимо, планируя заняться тем же самым. А я, услышав про эти 2 часа, невольно подумала, что хорошо бы предупредить о задержке папу. Нет, он никогда не сидел с таймером в руках, засекая, чтобы я не опоздала после вечерней прогулки, и не инспектировал табель успеваемости, когда я училась в школе. Отец всегда говорил, «У 7 нянек дитя будет с гиперопекой». А она – ржа, которая разъедает характер. А папа, как истинный маг-механик, был сторонником антикоррозийных мер. Поэтому жизнь у меня была более чем вольная, самостоятельная. Но я всегда чувствовала заботу отца. И то, что он за меня переживает. По-своему, стараясь зачастую этого не показывать, а я в ответ старалась лишний раз не давать ему повода для переживаний. Вот и сейчас рука машинально нырнула в карман, чтобы достать амулет связи, и едва не порезалась об осколки. Просить было неудобно, особенно если учесть, что полчаса назад я с полной самоотдачей кричала на Стейна. Но плевать, скандалов у меня в жизни еще полно будет. Смогу вдоволь побыть и гордой, и бескомпромиссной, а отец один-единственный, и его нервная система тоже. Поэтому я, уже собравшаяся уходить, сдала назад. Причем сделала это в лучших традициях Чабиля, шагнув спиной вперед. И лишь потом развернулась. Надо ли говорить, что меня встретил весьма заинтересованный взгляд двуликого. Он даже голову чуть наклонил на бок, став при этом похож на озадаченную овчарку. «Что-то еще?» — отозвался Стейн тоном того, кому работа обеспечивает жизнь в достатке. «Так его все достало». «А можно от тебя позвонить? Мой переговорник сломался. Отчинить сегодня нет сил». Оборотень тяжко вздохнул и без слов положил на стол свой амулет связи. Я быстро поблагодарила и, цапнув переговорник, отбила пальцами серию легких ударов по кристаллу. А когда услышала папина «слушаю», тут же отрапортовала. «Па, это Дэй. Извини, что не со своего амулета. Он у меня разбился случайно. Я сегодня задержусь на стажировке. Ты меня не теряй». «Хорошо, шестереночка», — раздалось чуть сонное в ответ. Даже не видя отца, я знала. Он сейчас улыбнулся. И наверняка опять полуношничает в мастерской. Вызов принял быстро. И 10 секунд не прошло. «Пока, па!» Я завершила короткий разговор и вернула артефакт хозяину. «Спасибо, Стейн», — исправилась в последний момент. Усталость сыграла со мной злую шутку, и я едва не назвала начальство мысленным прозвищем. Но заминка не ускользнула от внимания оборотня. Он выразительно поднял изогнутую бровь. А ведь мрак, если я правильно поняла из его разговора с Риру, и прошлые сутки с того подпольного боя не спал. «Давай я рубашку зашью в знак благодарности за переговорник», кивнула на ряд оторванных пуговиц. Я чувствовала себя при этом на редкость по-идиотски, но мне не хотелось быть должной. К тому же стало стыдно, порвала челов, в смысле оборотню, форму, а накануне еще и операцию под прикрытием сорвала. «Умеешь шить?» — с иронией уточнил мрак, опустив взгляд на джинсы, порванные в нескольких местах. «Вот ведь язва! Отлично же знает, что это дизайн, но не упустил случая съехидничать». «Да», — уверенно отозвалась я, не уточняя, что навыки эти весьма специфичны. «Все дело в том, что в моем окружении были в основном такие же ремонтники, как и мой папа. Потому учил меня рукоделию один из них. В прошлом — целитель, у которого выгорел дар. Но мужик не растерялся и пошел работать в мастерские, где дар не всегда обязателен. Главное — умелые руки». И от нечего делать как-то научил меня накладывать швы, операционные. Выглядели они, конечно, не как гладь на гобелене, зато были прочными. Забегая вперед, скажу, что когда Стейн увидел итоги сращения оторвавшихся пуговиц со своей рубашкой, был под впечатлением, слегка матерным, зато сильным. Но пришито было намертво. Так что если оторвать, то только с лоскутом ткани. «Ну хорошо, держи». С интонацией «только исчезни», — согласился Двуликий. «У меня есть запасная». И надо же было такому случиться, что именно в тот момент, когда мрак, снявший с себя рубашку, передавал ее мне, дверь опять открылась со словами. «Вы уже закончили? А то мне срочно, только подписать». Появился все тот же офицер. Я чуть не взвыла. Вот почему этот офицер... Такая всесторонне недоразвитая личность, или проще, дурак. У нас тут не разврат, а рабочий момент. Но, судя по выражению абсолютной убежденности на лице заглянувшего, ни крыха этому настырному визитеру не докажешь. «Мы и не начинали», — прорычал Стейн. Офицер, которого я на этот раз смогла разглядеть, отчего-то при звуках голоса куратора втянул голову в плечи и даже сделал шаг назад. «Стоять! Заходи, Омр! Я как раз хотел с тобой поговорить!» Прозвучало так, что мне показалось, что «поговорить» было неточным словом для такой интонации Стейна. Гораздо гармоничнее звучало бы «тобой перекусить». Я же, воспользовавшись моментом, поспешила удалиться. И уже выскальзывая за дверь, услышала: «Чего у тебя?» «Нашли улики после вчерашней сорванной операции, босоножку, и даже магазин, где она была куплена, установили. Надо только подписать. Не нужно», — оборвал ретивого подчиненного Стейн. «Я уже». Дослушивать я не стала, поняв, о чем, точнее, о ком речь. И поспешила в лабораторию, и там вспомнила о мантикоре. Оказалось, мелочь счастливо спала у меня за пазухой, приятно грея живот своим тельцем. Осторожно переложила котенка на стол, мантикоренок даже не проснулся, а потом принялась сначала за отчет, а когда с ним было покончено, за штопку. Благо, игл у Хука было на любой выбор. Причем большинство, как я привыкла, чуть загнутые, целительские. Управилась я к половине третьего. И гордо понесла листы куратору в кабинет. Снова. Постучав и услышав «войдите», заглянула внутрь. Стейн сидел за столом, уперев локти и массируя виски. Я принесла отчет и рубашку. Оборотень взял испещренные листы, внимательно вчитался, хмыкнул в паре мест. И в целом, как я поняла, остался доволен. А вот рубашка... «Спасибо!» Наконец, с сомнением заключил Двуликий. «Вот только почему-то при этом мне показалось, теперь, если ему нужно будет пришить, он позовет меня. Причем пришить не что-то, а кого-то, например, одну практикантку. «Значит, я могу быть свободна?» — уточнила, пытаясь незаметно зевнуть. Спать хотелось жутко. И, судя по ощущениям, мое сознание уже счастливо дрыхло, а тело ему завидовало по-черному. «Да», — сухо отозвался оборотень. И я радостно повернулась на пятках, собираясь дать дёр удалиться из кураторского кабинета. И плевать, что совсем скоро рассветет. А значит, общественный транспорт не ходит. Да и в кармане у меня пусто, так что ловить попутный чабиль нет смысла. Только пешком, с дюжину кварталов. Главное, этот день заканчивается. А то, что домой я попаду не раньше, чем часа через полтора, зато вообще попаду. С такой-то стажировкой это уже удача. Вот только когда я подошла к двери и уже было взялась за ручку, меня нагнал голос Стейна. «Дракарти, подожди». Я замерла у входа, понимая, что если сейчас обернусь, то покусаю двуликого. И плевать при этом, кто из нас двоих оборотень. «Что-то еще?» Сама удивилась, как прозвучал мой голос. Таким отлично было бы препарировать вместо скальпеля. «У тебя ведь нет машины?» Он не спрашивал, утверждал. «Нет». Я все же обернулась, непонимающе нахмурившись. «Давай подброшу». Двуликий произнес это, сжав зубы, и, глядя на меня из серии «Смотрел бы на тебя вечность только через снайперский прицел». Мне осталось теряться в догадках, что вынудило Стейна произнести эту фразу. «Воспитание?» Или сказывалась профдеформация? Кому, как незаконникам, знать, сколь опасны бывают ночные улицы? А может, просто хотел выведать реальный адрес, где проживает подозреваемая? Потому как хоть он и поверил моему рассказу и объяснениям, но что-то подсказывало, не до конца. Но по какой бы из причин он не произнес это, в любом случае я всей кожей ощущала. Мое присутствие мрака бесит, но он стойко его терпит. В первый момент мне хотелось отказаться. Желание было настолько осязаемым, так зудело на кончиках пальцев, танцевало на языке, что очнувшемуся разуму стоило неимоверных усилий убедить свою хозяйку не вытворить очередную глупость. И я кивнула, соглашаясь. В чабиль мы сели в молчании. Оно, повисшее еще в кабинете, в салоне внушительного вседорожника, как будто еще сильнее уплотнилось, настолько, что его можно было резать ножом. «Куда едем?» — отстраненно, холодным голосом спросил двуликий. Я назвала адрес, и тут же взвизгнули тормоза, а элементали под капотом разогнали поршни так, что мы сорвались с места со скоростью выпущенного из чара стрела заряда. За окном замелькали огни города, но обычно умиротворяющее зрелище в этот раз только раздражало. Как и двуликий, подчеркнуто смотревший лишь на дорогу. «Слушай, чем я тебя так раздражаю?» Все же не выдержала я, когда район источников остался позади. «Тем, что ты — это ты», — ответил двуликий также безэмоционально. Вот только от чего-то его пальцы так крепко сжали руль, что даже в полумраке было заметно, как побелели костяшки. Стейн был зол. Определенно. Вот только на меня ли одну? Закралась запоздалая мысль. Или во всем виновато стечение обстоятельств? Провал вчерашней операции, сегодняшний взрыв? Сожалею, что так вышло вчера. Я не хотела. Ты мне уже все объяснила. В голосе оборотня послышалось рычание. Недвусмысленное такое, из серии «либо ты права, либо беззвучна и жива». И я посчитала, что лучшее для меня сейчас – это обогатиться, причем сразу золотом, ведь именно к нему, как известно, приравнивают молчание. За окном показалась Лейская набережная, затянутая в корсет гранита парапетов в обрамлении ночных огней. «Еще два поворота, и будет мой район». Я уже было решила, что весь оставшийся путь мы проведем в выжимающей досуха нервы тишине, когда я услышала. «Вчера после поединка меня, как перспективного бойца, должны были представить Шейти Кейнидзуру по прозвищу «Счастливчик». выдохнул Стейн. И я поняла. Двуликий, кажется, пытался так извиниться за резкость. По нашим данным, именно он организовал канал по незаконной переправке артефактов за границу. И через Шейти же Око Урнир наверняка отправилась бы в Схин. «Подожди, ты сейчас говоришь про то самое Око, выставленное в Музее мировой истории магии?» — поразилась я, проигнорировав упоминание недружественных островных соседей нашего государства. «В музее сейчас поддельный артефакт», — сухо отозвался Двуликий. «Постой, это тот гоблин, которого сегодня убили, его украл?» Я вспомнила обломок охладительного артефакта, и пазл из разрозненных деталей стал складываться в картину. «Да, но он был всего лишь исполнителем, и когда мы вышли на его след, то тот, кто стоит за всем этим, решил его убрать». Я невольно сглотнула при этих словах. «И теперь у нас с командой есть несколько дней до того, как выставка закроется». «А если не успеете?» — задала я вопрос, уже зная на него ответ. «Скандал! Будет межрасовый скандал с дивным народом, потому как Око — один из величайших артефактов эпохи низвергнутых, когда демоны еще властвовали в нашем мире, поработив остальные расы. Оно было изготовлено по давно утерянным технологиям и уже тем было необычайно ценно. И сам факт того, что реликвию привезли из Тебенойской долины холмов на выставку Вейлин. Но если это так важно, почему на уши не подняли весь отдел? Не поняла я. «Потому что столица живет не одним этим преступлением», — отрезал Стейн. Он больше ничего не пояснил, но и так стало понятно. Такое расследование не поручили бы абы кому. Наверняка отряд мрака – лучший в главном столичном отделении правопорядка. А первые на то и первые, чтобы справляться своими силами, не задействовав все патрули окрест. Тем самым парализуя работу остальных участков. Обычно это преступление не подождут в стороне, пока все законники разом ищут Око. Тем более отделы из-за прорыва и так сейчас лишились большей части экспертов-артефакторов. И тут же мои мысли перескочили на более насущное лично для меня – стажировку. «Скажи, если отделы так нуждаются в артефакторах, то почему к вам отправили только меня, а не весь наш курс?» Спустя несколько минут молчания озвучила я то, что мучило меня подспудно целый день. Сказать, что оборотень не удивился такой смене темы, значит взять тряпочку и стульчик, посидеть и помолчать. Брови Стейна взметнулись, и на меня посмотрели крайне озадаченно. Пришлось пояснить выверты женской логики, пока мужская психика на этих виражах не разбилась вдребезги. Под конец моей многословной речи, во время которой мы подъехали к моему дому и остановились, оборотень фыркнул. «Вы, артефакторы, штучный товар. И как ответили на запрос шефа о специалистах, нужные везде, а не только в отделе правопорядка. К тому же абы кого из выпускников в эксперты присылать бесполезно, толку-то ноль. Для этого нужны хотя бы минимальный опыт и знания. Поэтому таких, как ты, ровным тонким слоем распределили». В последний момент поправился мрак. «По отделениям столицы». «Угу, подозреваю, этот самый слой толщиной в микрон», — поддакнула я, глядя на родной и знакомый до каждой трещинки на крыльце дом. Задумчиво прикусила губу. Стейн был прав. Дар артефактора не то чтобы крайне редок, но, скажем так, специфичен. К искре чаротехника должен идти в комплекте еще определенный склад натуры, чтобы в итоге получился специалист, а не палочка от леденца. Так в характере боевого мага должна быть храбрость, у целителя жесткость, а иначе сломается под гнетом боли и страданий пациентов, у пифии чуткость, а у артефактора упорство. То самое, которое рождается от нестерпимого любопытства, зудящего под кожей, и взращивается в рамках точного расчета и кропотливого труда бесплотных попыток. Так что после 4 лет обучения нас в группе осталось 2 дюжины, и таких групп всего 4. 4 на всю центральную часть страны. Нет, был еще и Западный университет Урхара, и Северный, где готовили специалистов. Но это было дорогим удовольствием выпестовать артефактора. Это у тех же магов Земли учебный материал под ногами валяется. А база для чаротехника, попробуй собери все учебные пособия от механического сердца с искрой магии до двигателя летоплана, в цилиндрах которого беснуются мощнейшие водные и огненные элементали. В общем, да, нас было не так и много, а требовались артефакторы везде. Даже мой папа, без диплома и круга силы, без работы никогда не оставался, даже в самые трудные времена. Я искоса глянула на оборотня, который, как оказалось, все это время внимательно изучал меня, пристально, спокойно, устало. Но при этом в его глазах было что-то неуловимое от зверя. Сейчас, когда вокруг властвовала ночь, и тени растворялись в сумраке, а предметы теряли четкость своих линий, когда все и вся норовила спрятаться в чернильной мгле, я видела Стейна как никогда четко. Настолько, что ни за что не спутала бы его сейчас с человеком. Это был двуликий, тот, внутри которого жил зверь. Дикий и опасный, хищник наших дней. Но вот странность, я не боялась этого. Мне даже стало вдруг любопытно, а как выглядит вторая ипостась мрака. И чем больше вариантов я подбирала, тем сильнее хотелось задать этот вопрос. Но он был столь же личным, как и число кругов силы у мага. А я сегодня и так ходила по самому краю жесткого самоконтроля мрака. Холодная синева глаз Стейна сверкнула из глубины расплавленным серебром, маня, притягивая. Если бы я не сожгла на втором курсе обонятельные рецепторы парами кислоты на занятии по алхимии, то сейчас бы подумала, что на меня воздействуют демоновые феромоны оборотня. Ими, к слову, объяснялось то, что человеческие девушки порой теряли голову от двуликих. «Дракарти, Дейна!» Голос мрака прозвучал отчего-то хрипло, и от этих звуков отчего-то в животе стало горячо. И этот жар начал стремительной волной разноситься по венам, охватывая все тело. «Да?» Мрак на миг прикрыл глаза, словно борясь с собой, и победил, потому как в следующую секунду, когда он посмотрел на меня, его взгляд был вновь отстраненно холодным. И серебро в нем сменилось мраком. «Надеюсь, мы с тобой сегодня все прояснили, и никаких неожиданностей больше не будет». Знал бы этот двуликий, о чем спрашивает. Ведь внезапность — это была основная, я бы даже сказала, несущая стена конструкции по имени Дейна Дракарти. «Я сделаю все возможное», — честно предупредила я. Ответом мне стал приглушенный рык. Я поняла. В данном случае лучшим уходом от проблем для меня будут ноги. И поспешила выпрыгнуть из машины. Дома я оказалась спустя всего пару секунд. Даже вопреки всем законам кинематографа, в замочную скважину ключом попала с первого раза и точно. И лишь выдохнув, услышала писк. Вот крых! Чуть не забыла о пушистой мелочи. Котенок, которого я посадила за пазуху, еще отправляясь с рубашкой и отчетом к Стейну, выспался и выглянул с интересом, изучая темный холл. Его глаза-бусины блестели. «Мяу!» — возмущенно пискнул он. Пришлось его доставать, кормить и себя заодно. Папа, судя по всему, уже спал. Да и мне пора было отправляться в кровать, если я хотела вздремнуть хотя бы пару часов до того момента, когда нужно будет отправиться в участок. Едва не вывихивая челюсть от зевков, добралась до своей постели и... Такой подлости от собственного организма я не ожидала. Я не смогла уснуть. Крутилась под одеялом, как шестеренка, а едва смежала веки, как воспоминания подкидывали картины боя двух оборотней на ринге, пыхтящего трубкой Торкра, ухмыляющегося стрелка Зара, взрыва в квартире гоблина или хмурого Стейна. И если поначалу оборотень в моем сознании вел себя прилично, то под конец он почему-то был исключительно без рубашки, А когда я все же начала уплывать в страну грез, и вовсе лишился штанов. «Полный втырх!» То ли прошептала, то ли подумала я на этот вуайеристический выверт своего подсознания, широко зевая. И, наконец, уснула.